Глава четвертая. Хирург. Не знаю, с какого момента начать мою историю. Думаю, что с финала. Не стоит ждать, что будет хэппи-энд, ибо у каждого судьба одна и та же. И мы не подозреваем, когда именно произойдет то, чего каждый боится. Начнем с истории моей пятой последней жертвы, перед тем, как я сдался с поличным полиции. Хоть и странно, но у полиции не было бы шанса поймать меня, если я сам бы не пришел в участок. Итак, поехали. Меня прозвали хирург, который разрезал свои жертвы на части, а потом я, как в игру Лего, собирал из расчлененных частей новое тело без прошлых изъянов, которое висело на крюке на стене моей квартиры. Я верю, что рано или поздно мои новые тела воскреснут и познают счастье. Однако пока удача не на моей стороне, но раз уж получилось у Виктора Франкенштейна, то почему бы и нет? Я люблю свои куклы. За каждой куклой я ухаживаю, желая избежать гниения, как в случае Ленина. Вообще я не случайно упомянул Ленина в своей исповеди. Ведь моя последняя кукла любила читать его труды и часто посещала мавзолей. Там-то я ее похитил. Вызвали скорую, так как у ней был обморок. Я перехватил звонок, и вуаля, все сделано. Долго же она кричала, звала на помощь, но в моем подвале никого не слышно. Обреченные люди до самой последней секунды жизни надеются, что выживут, но осознание приходит позднее, когда они истекают кровью от моего ножа. Нож — прекрасный инструмент для порезов и глубоких ран. Кстати, звали ее Лена, простушка из Москвы. Идиотка — это мой любимый профиль. Она до конца верила, что я смилуюсь над ней. Не понимала, что я маньяк высшей категории, то есть маньяк, у которого не только нет жалости, но еще тот, кто жаждет завершить свою мозаику. Люди очень опасны с религиозным бредом, как вы уже знаете. Четвертая жертва верила в Бога, но не следовала его заповедям, не могла не блудить. Таковы женщины, таковы люди. Поэтому я никого не сужу. Считаю, что никто не способен отличить зло от добра. Ведь я ее спасал от неизбежной смерти от СПИДа, так что все относительно. Я лишь ускорил процесс с известным аккордом. Кстати, она обожала классическую музыку, и я ее зарезал под седьмую симфонию Бетховена по ее просьбе. И не надо сердиться на меня. Я нанес ей безболезненную рану, так как анестезия лишает человека всех чувств. А как же иначе? Вот-вот я не настолько сумасшедший, как вы могли подумать. Мне лишь понадобилось ее тело для моих экспериментов. Уверен, что никто возражать не будет. Но все-таки ее золотистую косу нельзя забыть, как грива у лошади. Люблю мои скачки. Во время скачек наблюдатели замиранием сердца смотрят за тем, как я убиваю своих жертв. Они платят большие деньги за данное шоу. Сейчас, в 2050 году, монетизировано практически все, кроме любви. Вот и расскажем о моей любви с третьей бывшей жертвой, ушедшей в мир иной. Долго переживал за свою любовь, привязался к ней, слушал ее песни, все-таки известная певица. Говорил ей, чтобы пела лучше и превзошла себя, но не могла. Перерезал ей горло, чтобы не мучила себя своей бездарностью. Да, я перфекционист, такой уж есть. С каждым вдохом ее голос угасал, и мой перфекционизм тоже. Разочаровался в ней. Теперь моя любовь составила компанию с другими куклами. Однако я человек серьезный и ранимый, поэтому я выбрал ей особое место на стене великих. Все мои жертвы — великие персонажи. Само собой, я не верю в случайности. Книгу пишет Создатель. Именно он выбрал моих жертв. Свою книгу он назвал «Пять великих картин». Мгновенно, уже спустя неделю, книга стала бестселлером. Вот так вот третья жертва превратилась в шедевр литературы. Само собой, никто из читателей даже не думал, что я присвоил себе авторство этой книги. Создатель простит мне за плагиат. Все мы грешники. Но никогда вторая жертва мне не простит мой поступок. Поступок, который будут помнить поколения. Я взял свой нож и высек на поверхности компьютерного стола знак «Смайлик». Просто вторая жертва оказалась игроманкой, я подружился с ней в сети и решил трахнуть ее. С утра завязал ей руки и ноги, заткнул ей рот кляпом и заставил ее смотреть, как высекаю ее чистый образ, как автопортрет. Ведь она ничем не отличается от «Смайлика». Добрый, бездушный, неэмоциональный, закрытый и жестокий, как и она. Она звала себя Персефоной, дура еще та, даже не знает о том, откуда это имя появилось. Ну, да ладно. Самое обидное, что она умерла от сердечного приступа, а не от моего ножа. Не выдержала того, как я издевался над ее столом. Игроманы поймут, такое не каждый переживет. Хорошо, признаюсь, это была минутка юмора от маньяка. Знаю, что инфантильный юмор и не смешно, просто по-другому не умею. На самом деле вторая жертва ничего собой не представляла. Моя горничная. Да, именно, если вы подумали, что деньги у меня водились. Да кого волнует судьба уборщиц? Никого. И меня тоже. Теперь перейдем к началу моей истории. Момент, который изменил мою жизнь. Ведь в этот момент меня прозвали хирургом. Я никогда не испытывал любви к медицине. Я не издевался над животными. Мои родители были святыми людьми. У меня все складывалось в отношениях с противоположным полом. Просто-напросто наступила хандра. Меня ничто не радовало и угнетало. Тогда-то я почувствовал облегчение и экстаз, когда воткнул нож в область живота первой жертвы. Да, я, как алкоголик, подсел на этот наркотик. Меня возбуждало, как жертва захлебывалась в крови. Незабываемое ощущение. Затем ко мне в голову пришла гениальная идея. Я захотел нарисовать картину на своей стене «Пять великих картин». Кстати, первая жертва оказалась моей сестрой. Всегда меня бесила. Решил отомстить. Напоил ее пивным пойлом и расправился с ней без сожаления. После такого кайфа я больше не испытывал удовлетворения от секса. Так почему я поперся в полицию? Уместный вопрос. Все просто. Я завершил свой шедевр и решил показать его широкой публике. Вас удовлетворило описание моей истории? Вполне. Однако есть недостающее звено в вашем шедевре. Послушайте, вы же известный журналист, поп-милан и большой ценитель искусства. Разве вы не осознаете, что я создал совершенное произведение? Боюсь, вы ошибаетесь. Во-первых, есть шестая жертва, о которой вы не в курсе. Кто-то посмел испортить мое великое полотно. Не спешите, все по порядку. Во-вторых, вы находитесь не в 21 веке, а в 30-м. Не может быть, я же жив. Тоже мимо. В-третьих, вы являетесь виртуальной моделью, то есть копией исторического персонажа. Тогда что со мной случилось? Вы стали шестой жертвой истинного маньяка. «Патрик, вас этот маньяк убедил, что вы маньяк?» «Бред. Как раз вы страдали от истерии. Он этим воспользовался. Простите, но вы последняя жертва кукольного маньяка. Однако я не журналист, а военный историк. Мы до сих пор не можем найти истинного убийцу». «Кажется, я знаю, кто он такой». «Кто же?» «Идите в музей и посмотрите на фотографию его картины». «И что я увижу?» «Узнаете». Я пришел в музей имени Малевича и подошел к фотографии «Пять великих картин». Ужас, который не передать словами. Кричащие, уродливые тела пяти женщин и одного мужчины, наполненные внутри соломой и висящие на крюках с торчащими из разрезов органами. Над ними надпись «Это не женщины». Высшая форма безумия, которая граничила с гениальностью. Был ли кукольный маньяк гением или просто сумасшедшим, потерявшим связь с реальностью? И все встало на свои места, когда я увидел в углу фотографии автор Поп Милан. Меня не удивила данная надпись, потому что я знаю, кто я такой. Тот, кто убедил, что Патрик Красный — это кукольный маньяк, которого лишили жизни в газовой камере за преступление против человечности в 21 веке. А я продолжаю себя клонировать, пока не надоест жить. Жизнь без правосудия — это великие пять картин, которые буду помнить всегда. Мое первое и последнее творение, об авторстве которого знал только Патрик. Ведь никто не знает мое истинное имя. Вы до сих пор думаете, что я безумен? Тогда вы не поняли мой шедевр. Подходящая музыка для финала — «Alex Summers Apologies».